Африканские проделки кляксы. Шли Сюзя и Зюзя по Африке, крепко держась за руки и болтая о том о сём. Вдруг клякс! Что-то прыгнуло прямо Зюзе на нос. «Ой!» — закричал он и хотел схватить это что-то. Но оно клякс! И прыгнуло Сюзе на лоб, а у Зюзи нос стал синим, как чернила. «Ай!» — закричала Сюзи и ударила себя по лбу. «Шлеп!» Но клякса, это, конечно, была она, уже поскакала прямо по пустыне. «Клякс, клякс, клякс!» И кругом возле нее оставались синие чернильные пятна. Сюзи и Зюзя побежали вдогонку за кляксой и по пути засыпали все пятна песком. Впереди показался большой густой лес. Ах да, это, разумеется, джунгли, и клякса уже там. Но что это? Она залезла на верхушку высокого густого дерева и запуталась в его ветках. Она барахтается, и от жары вся вспотела. Пот катится вниз, но это не просто капельки, а маленькие чернильные кляксочки. И тут что же видят Сюзи и Зюзя? Из-под этого высокого дерева, которое зовется манго, выскакивает жирафа. На ее спине, ногах и длинной-предлинной шее маленькие чернильные пятна расползаются и становятся все больше. «Ах, как это плохо!» — воскликнули дружно Сюзи и Зюзя. «Надо ее помыть!» Но жирафа испугалась детей и убежала под деревья. А там было столько листьев, и все они были так похожи на пятнышки у жирафы, что, как ни глядели во все глаза Сюзи и Зюзи, не могли они увидеть жирафу среди этих листьев. Так и осталась она немытой, с пятнышками. А в это время пробегала мимо зебра. Упали и на нее капли от кляксы. Кинулась зебра в сторону, да через кусты. Размазались пятна ветками и протянулись по всему телу длинные полосы. Получилась зебра полосатой. Да так и убежала, не почистившись. «Ах ты, клякса!» — закричал Зюзя. Он схватил с земли короткую толстую палку и бросил ее высоко вверх. Клякса ойкнула, вырвалась из цепких веток, спрыгнула на землю и помчалась к реке. Это была река Белый Нил, вода в которой была совсем белая. И тут клякса увидела большую пещеру, огороженную острыми колышками снизу и сверху. Она решила спрятаться от Сюзи и Зюзи и юркнула за ограду. Но тут пещера вдруг зашевелилась и захлопнулась. Сюзи и Зюзи издали увидали, как огромный крокодил кляксу эту проглотил и быстро пополз в воду. Только крокодил нырнул в белые волны, как вода вокруг него стала синей. И чем дальше он плыл, тем больше воды становилось синей и меньше белой. Скоро вся река стала голубой, как небо. «Ура!» — закричали Сюзи и Зюзя. «Теперь это будет голубой Нил!» Вот почему сейчас в Африке два Нила — белый, там, где нет кляксы, и голубой, там, где плавает крокодил с кляксой.